Квартира 22. Часть 1. Звенящая тишина утра воспринималась ухом как писк. Мика потянула затекшее на твердом полу тело, открыла глаза, оценив размер мешков под ними даже без зеркала. Сделала глубокий вдох и вдруг осознала, что кто-то визжит на ее кухне. Вася. Подобно мученице на старых иконах, она стояла на коленях у открытой морозилки, вздымая сложенные чашечкой ладони вверх. Ее подбородок направлялся куда-то влево, глаза же устремились в противоположную сторону. Перекошенное лицо выражало ужас и совсем не напоминала лик святой. В руках Вася держала замороженное тельце попугая Пети. «Доброе утро! Кофе будешь?» Мика поставила турку на плиту. «Почему у тебя мертвая птица в морозилке? Ни курица, ни утка, ни индейка. Ритуалы?» «Поэтому Исида сказала не возвращаться. Я так и знала. Ты сатанистка!» «Это Петя, попугай соседей. Почему сразу сатанистка? Может, действительно, утки-индейки не было, и я добыла его как пропитание? У тебя квартира в центре города и плов из вкуса Востока. Кстати, о плове». Мика прошла через прихожую, открыла входную дверь. На ручке уже висел доставленный завтрак. Так-так, что там сегодня? Золотистые булки, порция блинов с ягодами и манная каша в стаканчике. Отлично. Мика закрыла дверь и стала раскладывать продукты на полу у матраца в гостиной, предварительно устлав импровизированный стол тонкими папиросными салфетками. На двоих еды должно хватить. Хотя с Васиным аппетитом и всех блюд из меню было бы маловато. «Вась, налей нам, пожалуйста, кофе и пойдем завтракать». Василиса тут же возникла на пороге комнаты, будто ждала приглашения за стеной. Попугая она теперь держала за одну ногу на вытянутой руке. «Кофе, значит? Сначала объясни, что это такое, а потом уже кофе». Чего Мика и опасалась. Взаимодействуя с кем-то, ты должен коммуницировать, оправдываться, извиняться. Лишние слова, потраченное время. По-хорошему, надо просто выставить эту любопытствующую нахалку за дверь, но она не могла. Это попугай моих соседей. Он недавно скончался, и они сильно горюют. Кроме птички, у стариков никакой другой радости нет. Я подумала, что будет классно, если попугай воскреснет. Соседям снова станет хорошо. Бабуля там сильно верующая. Хочу на птичий рынок поехать и купить им нового. Но я Петю ни разу в жизни толком не видела. Нужен был образец. Поэтому ночью вот придумала и отыскала трупик на помойке. Сейчас поем, отсниму его подробно, вчера уже сил не было. И буду на базаре продавцам показывать. А вот зачем ты полезла в морозилку? Для меня загадка. Исида не ошиблась. Вот это план! Значит, ты Петя! Вася потрясла птичкой в воздухе, поднесла ее к лицу, полностью лишённая брезгливости. «Петя, привет! Привет, Петя!» «Осторожнее, а то нога отвалится!» «Ой, я знаю, что ты собираешься делать, только слово забыла. Типа некрофотография, ну, как-то по-другому. Я однажды на бложке была, и там продавали снимки старинные, прям древние, еще на бумаге распечатанные и серого цвета. И некоторые такие симпатичные были, вроде все как всегда, но вот непонятно. Позы странные, выражение лица. И мне продавец рассказал, что это на снимках все мертвые люди. Представляешь, что когда фотография появилась, родственники хотели запечатлеть на память ушедших и вызывали фотографов, макияж трупом делали, или, правильно сказать, грим. Как братья Гримм, знаешь таких писателей? Они сказки сочиняли, такие же жуткие, как макияж покойников на фотках. Положу Петю обратно и кофе принесу. Как хорошо, что ты не сатанистка и вообще как будто нормальная. Можно ли назвать человека, среди ночи ворующего труп попугая из мусорки, нормальным? Это большой вопрос. Видимо, в Васином мире это в порядке вещей. Как в мире наших предков было нормальным фотографировать трупы? Девушки позавтракали и устроили фотосессию птицы. Маленькое тельце аккуратно разместили все на тех же папиросных салфетках. Они немного промокли, потому что Петя стал подтаивать. Вася подсвечивала фонариком, словно заправский ассистент фотографа. Мика выстраивала композицию в телефоне и нажимала тачскрин. Крупными кадрами отсняли Петину голову, как звезду для обложки мужского журнала. Окрас оперения получился пуантилизм. Размер относительно ладони и отсутствие второго пальца на лапе – это серьезная проблема. Может, мне повезет, и на рынке окажется подобный беспалый попугай? Маловероятно. Но ты можешь сразу заехать к ветеринару и попросить отрезать палец. Мы однажды так голубя привезли, и потом весь кабинет и нас тоже хлоркой обрабатывали, потому что голуби, как крысы, заразу переносят. А в другой раз я хомяка попросила усыпить на время. Надо было для одного дельца, чтобы он как будто умер, но не убивать. А врач мне сказал, что хомяки слишком маленькие, и дозу наркоза рассчитать трудно, может сердце не выдержать. И тогда знаешь, что мы придумали? Накормили его забродившей вишней, и хомяк пьяный вырубился на несколько часов. Потом буянил, конечно. Я думаю, у попугая отрезанный палец быстро заживет, дня за два. Что ты так на меня смотришь? Ну, можно и самим, кусачками для ногтей, и перебинтовать. Но только чур не я. Я могу держать Петра Второго, но резать ни за что. Вася инстинктивно отодвинулась от Мики к стенке, нащупала штору и по-детски спряталась за нее. «Вася, перестань. Никого резать мы не будем. Это что, чтоб одних порадовать, другого калечить?» «Не мои методы». Мика аккуратно завернула Петю в салфетку. «Судьба, подруга, так устроена. Жизнь. Часто бывает, чтобы одним было хорошо, другим должно стать плохо. Делай, как знаешь. Но вот что я думаю. Во-первых, попугая надо купить самого обученного, чтобы он по команде куда надо летел, в дом стариков, и по особому сигналу возвращался. А вдруг они не обрадуются и вообще с катушек слетят? Так мы его и отзовем. Если им не подойдет, я сама такого заберу. Будем с ним болтать с утра до ночи, чай пить, книги читать. Я его еще фокусы научу показывать, представь, как классно будет. А во-вторых, труп первой птицы все же надо захоронить или выкинуть. Плохая идея дома такое хранить. Мертвые вибрации, понимаешь? Они уже обувались, чтобы поехать на рынок. Вася натягивала сапоги, усевшись на пол и широко расставив ноги. Мика пыталась это сделать стоя, балансируя точно как цапля среди болот. В дверь грозно постучали. А соловей там для чего висит? «Здравствуйте, Асиф». Мика стояла перед ним в коротком полосатом свитере, колготках и одном ботинке. Предполагалось, что пуховик послужит заодно и юбкой, но его она еще не успела надеть. Услышав имя обидчика, Вася вылезла из-за ее спины и стала усиленно тереть плечо, о котором не вспоминала за это время ни разу. «Мика, привет! И вам, девушка, тоже. Я зашел спросить, как бы сказать, вы не видели Лейлу?» Его лицо стало пурпурным. «Лейлу? Мою жену? А, ну да, простите. Вчера видела, когда ковер пропал. Я заходила к вам, но она сказала, что ничего не слышала. И я убежала». Мика пыталась вспомнить какие-нибудь подробности, чтобы подбодрить соседа, но ничего не приходило на ум. «Спасибо, а потом?» Он продолжал мяться на пороге. Потом вы мне плечо ушибли. Бесцеремонно влезла Вася. Асиф уже извинился. Нет, потом меня дома не было. Что-то случилось? Очевидно, что да, но Мика не знала, что еще сказать. Наверное, к подруге ушла. Я просто не знал, что у нее есть подруги. И вещи ее все дома остались. «Конечно, есть подруги. У всех женщин есть подруги». «Вася, угомонись. Боюсь, я не знаю, чем помочь, Асиф. Дети в порядке?» «Детей тоже нет. С ними ушла». Казалось, он сам не верил своим словам. «Может, к родственникам поехали? Точно объявятся, не переживайте. Сами подумайте, что может случиться». «Да-да, ты права. Ладно, пойду». Он погладил рукой свою короткостриженную голову, как бы жалея сам себя. «Вы всех соседей опросите. Наверняка кто-то что-то видел». Вася разыгрывал амплуа великой всезнайки. «Я так и думал сделать. Спасибо». Сжавшийся, рассеянный, он развернулся и пошел вниз по лестнице. Мика закрыла дверь, приготовившись отругать Васю за отсутствие элементарной эмпатии. Но она заговорила первой, кто бы сомневался. «А знаешь, мне его не очень-то и жалко. Он не спросил про твой ковер, не поинтересовался моим плечом, как будто в этом мире никого, кроме него и его проблем, не существует. Хотя, как минимум, в одной из наших он виноват. И пропажа семьи наверняка связана с пропажей ковра. Их могли удалить как свидетелей. Или, наразвлекавшись с твоим ковром, кокерлака потянула на женщин, а тут она под руку подвернулась. Или вот еще теория. Твой ковер – это ковер-самолет. На нем соседка и свалила от опостылевшего мужа». «Вася, прекращай. С его женой ничего не случилось. Ты в каком веке живешь? А ковер мы с тобой найдем». «Знаешь, мне надо подготовиться к нашему расследованию. Я только сейчас окончательно поняла, как все серьезно. Езжай сама на рынок и встретимся за обедом. У тебя, конечно. Еду же принесут. Я куплю тортик, будем праздновать день рождения. Ну все, увидимся». «А во сколько ты родилась?» «Я в 22:15. Ключ на полке взяла, Петра Первого до мусорки захватила. Пока». Часть вторая. Как люди продают и покупают животных, а главное, для чего? Исторически мы приручили волка, чтобы он охранял нас и помогал охотиться. Кошка ловила мышей. Но сейчас ни того, ни другого не требуется. Да и породы нынешние совершенно для этого не приспособлены. Однако человек стремится окружить себя существами совсем иной породы. И ни одному другому биологическому виду это не свойственно. Кто-то считает, что животные спасают от одиночества. Но ведь их часто держат в больших семьях. Если людям не весело друг с другом, то собака тоже вряд ли поможет. Возможно, с животными мы проявляем себя так, как стесняемся с людьми. Позволяем сентиментальность или придурковатость, и вот эти все ми-ми-ми. Ладно, млекопитающие, но ведь некоторые заводят рептилий или насекомых, птицы туда же. Они-то для чего? Держать животных дорого, непрактично, грустно. Микина единственное домашнее животное – кот. Погиб страшной смертью много лет назад, постирался в стиральной машинке. Ей об этом мама сказала ранним утром, пока девочка еще в кровати была и пахла тягучими снами. Мика не сразу поняла, потом заплакала. Удивительно, как появляется чувство боли. Оно будто по сосудам за секунды стекается в область сердца и сжимает его и горло, давит на глаза. Она не захотела взглянуть на кота в последний раз. От мысли о его маленьком мокром тельце со слипшейся шерстью боль сжимала гортань. Повзрослев, Мика представляла, какой ужас испытала мама, буднично вытаскивая белье из стиральной машинки. С тех пор животных она больше не заводила. Но, возможно, суть питомцев именно в этом? Приучить человека к скоротечности жизни? научить его отпускать любимого друга, переживать утрату, двигаться дальше. Вдох. 1, 2, 3, 4. Задержка. 1, 2, 3, 4. Выдох. 1, 2, 3, 4. Задержка. 1, 2, 3, 4. Вдох. Но старикам переживать утрату птицы ни к чему. Им самим не так долго осталось. Поэтому чудесное воскрешение для них будет не только радостью, но и надеждой на жизнь вечную. Мика чувствовала себя богом. «Где у нас корм номер 5 оставался? Все? Нету? А чем мне пауков кормить? Китайской лапшой не пробовал, но кто ее придумал, им надо Нобелевскую премию дать. Китайцы и придумали. Это народ такой? Ну хорошо, всего знать не обязательно. Вот возьмет космонавт с собой такую лапшу, зальет водичкой и, пожалуйста. Как это, водичка летать будет?» Но ничего, кто такую лапшу придумал, неужто не додумается, как ее нелетающей сделать? Боксеры, боксеры, преданные друзья и защитники, победители выставок и конкурсов, не храпят, как у конкурентов, продам со скидочкой. Я у вас на той неделе купил боксера, вы сказали, что месяц ему, а ветеринар утверждает, что вы документы подделали, и боксеру все 4 уже. Просто хилый он и почти при смерти. Так и шо, помер? Типун вам на язык. Тогда какие вопросы? Ветеринар ваш хилый. Отойдите, вы мне прилавок загораживаете. Боксеры, боксеры, берем боксеров. Один мужик был женат на женщине, которая тут рыбок продавала. Вернее, сожительствовали они. И они людей, других женщин, заманивали и ели. Каннибалы. Но она не ела, он ее заставлял, сожительницу. Но человечину-то есть, ну, нехорошо же это, нехорошо. И она так вот только чуть-чуть откусывала. А потом их поймали. Его убили, тогда еще смертная казнь была, а ее посадили. И она вышла 4 года назад. У ней спрашивают, как это было. А она говорит, ой, люди добрые, как меня все зэчки-то били. Ну а что она хотела? Каннибалом быть плохо. Червяки, червяки, опарыши, не проходите мимо. Их даже звезды наши на шоу ели. Толстые, питательные, со всеми справками. Звезды их за деньги ели-то. Я бы ни за какие деньги не стал. А зря. Из них и суп можно, и второе, и животных покормить. А у нас дождь-то прошел, и я вот 30 их собрал, в рассол на 40 минут положил, и тут собаки понабежали. Я их отгонял и суп ваш сварил. Дал собаке и кошкам. Никто есть не стал, и я не стал. Алло, алло, привет, милый. Веслоухих нет, нет, вообще нет. Еще подождем или другого возьмем. Бесхвостные все хорошенькие. Нет, правда, хорошенькие. Ну все, миленький, целую. В наше время знаешь, что самое лучшее было? Кроссворды. Сейчас не пойми, что печатают. Ну вот, например, друг против друга. 6 букв. 4-я А. Понятно, что тет-а-тет. Но ты вот гля, не входит. Почему визави? Что это вообще за слово? Французское какое-то запрещенное. Вот я и говорю, раньше нормальные кроссворды были. А сейчас оторви и выбрось вашу неяс. Бабёнка вон там села и рыдает. Случилось что? А это та, у которой хомяки разбежались. Женщина, ты не рыдай. Не надо, не надо. Я не возьму ваших денег. Во, дурная, нету у нас денег. Я пустырнику тебе дать хотел. Длинные ряды белых застекленных палаток тянулись, докуда хватало глаз. Но не все были готовы платить аренду или заниматься торговлей постоянно. Многие продавцы сидели прямо на улице, кутая свой товар в разноцветные пеленки и одеяла. Часть посетителей рынка не собиралась ничего покупать, а пришли просто поглазеть на зверей, погладить, потискать, пока продавец отвернется. Больше всего народу скапливалось у палаток с горячим чаем. Пили обжигающую жидкость, разгоняли кровь движениями из уроков физкультуры начальных классов. Посмотри на это сверху, что толпа людей, что стая птиц. Шумные, суетливые, неосознанные. «Это мертвый попугай?» В интонации продавца улавливались нотки подозрительности, но больше будущей судьбы питомца его волновала своя, и она сильно зависела от того, насколько он сможет сегодня наторговать. «Нет, это фото мертвого попугая, а у вас нет такого же?» Мика не хотела болтать, не хотела шутить и не хотела вдаваться в подробности. Продавец и без того не один день будет обсуждать ее заказ, ее саму с коллегами по рынку, дома за ужином, с незнакомыми друзьями в соцсетях. «Полно! Сейчас нужного размерчика подберем. Мне еще надо, чтобы он дрессированный был. Мог по зову прилететь и улететь, или как-то иначе ему направление задавать можно было». Мика говорила спокойно и твердо. Всю дорогу репетировала. «Алло, девушка, у нас все попугаи обучены, иначе как я вам их продам? Вы видели, какая тут конкуренция? На телефончик специальное звуковое приложение ставите, сейчас покажу вам. И там понятно объясняется. Кнопочка «пиу-пиу» и птичка прилетает. Кнопочка «цик-цок» и птичка улетает. Вот смотрите, как на вашего похож». Он уже выудил из огромной клетки попугая, и тот замер у продавца в руках. То ли инстинктивно притворялся мертвым, то ли так надрессирован был. «Да, и правда похож. Дайте я его к ладони приложу. Еще знаете, неловко говорить, но вдруг у вас есть попугай без пальца? Вот как на этой фотографии». «Без пальцев нет, но за дополнительную плату не надо. Упакуйте мне этого, пожалуйста. Нет, не надо. Клетка уже есть». Если Петя смог чудесным образом воскреснуть и вернуться домой, то и палец мог отрасти. На все воля Господня. Аминь. Часть третья. Вася ходила по кругу гостиной, сильно сгорбившись, отчего две косички рогалика на ее голове упирались в стену. Она внимательно рассматривала каждый сантиметр, и ее скулы то напрягались, превращая лицо в каменную маску, то расслаблялись, позволяя ему, как сдобному тесту, стекать вниз, приветствуя гравитацию. «Что это за картина у тебя на стене? В кладовке нашла и повесила. От прежних жильцов, видимо. Мне нравится». На полотне размером метр на метр возлегали две панды кислотных цветов. Одна ела шоколадный батончик, вторая курила сигарету, а вокруг были прилеплены маленькие бантики из красной атласной ленты. «Талантливо! Я бы такую картину при переезде не бросила. Подумай об этом. Странненько». «Тут сама квартира странненькая. Жил дед сумасшедший. Кошек вешал. Потом участковый его споил и квартиру присвоил. Но и сам с ума сошел, а потом я заехала». «А соседи твои куда смотрели? Почему деда не сберегли? Не такие уж они и хорошие, значит, как ты про них думала. А это что еще за углубление?» Она ковыряла ногтем лопаткой трещину у розетки, какие всегда бывают при муниципальном ремонте. «Если ты играешь в детектива, то улики точно не здесь стоит искать. Ковра в этой квартире никогда не было, воришки, полагаю, тоже. Тут вообще никого не было, кроме меня и бабули из 21-й. Значит, она наш первый подозреваемый. Ой, не надо делать такое лицо. Стариков многие недооценивают. Вроде как они немощные, больные, и им вообще мирское уже не интересно. А это знаешь, как называется? Эйджизм. Вот мой дедушка, ты не представляешь, какой он был. Умный, красивый. Но я тебе потом как-нибудь расскажу, а то расплакаться могу. А нам эта сентиментальность ни к чему, пока следствие идет. Но главное, он всегда желал. Желал до самого последнего дня. Желал и стремился. Так что не надо бабулю со счетов списывать. А еще ковер можно распустить и связать из него свитер. Бабушки любят вязать. Надо присмотреться, не появятся ли новинки в ее гардеробе. Что? Моя бабушка все время вязала, когда дефицит был и в магазинах ничего не продавалось. Она вязала модные шапочки, и к ней очередь из клиенток стояла. Так и прокормилась в те непростые годы, и мне она постоянно вязала, однажды целое пальто. Может, я только благодаря ей такая стильная сейчас, с детства вкус привит. А еще мусульман хоронят в коврах. Вдруг она про запас взяла на будущее. Если они старые, так им недолго осталось. Я уверена, что они не мусульмане. Мика, ни в чем нельзя быть уверенным. И ни в ком. Но смотри, 21-я квартира под подозрением из-за тяги к вязанию. А Сиф, твой агрессивный сосед, под подозрением, потому что ведет себя странно. И жену с детьми найти не может. И он, кстати, похож на мусульманина. Это стереотипы. Может быть и так. Но за что нам еще зацепиться? Кто еще тут живет? Она села посреди гостиной, скрестив ноги в йогическом лотосе. Лучи солнца преломлялись на стене, распадаясь на вертикальные полосы разной длины. И комната напоминала готический замок. Несмотря на нелепый наряд, Вася выглядела максимально органично в этой позе, в этом свете, сосредоточенная, но в каких-то своих мирах, где люди встречаются с коврами и не таят зла на школьных обидчиков. На первом – сосед. Молодой, неприятный он, глаза всегда бегают, будто подсчитывают что-то в уме. Чем занимается, не знаю, но его вроде дома вчера не было. И наверху еще женщина пожилая, Диана Ивановна. Она не в себе и часто лазает по мусоркам. Отлично. Кокерлаком может оказаться любой из них. Предлагаю прямо сейчас пойти по соседям. Где, кстати, попугай? Уже запустила. Сама? А как? Мика удивилась, что в глазах Васи выглядит совсем неспособной, хотя, если объективно сравнивать их двоих, то ребенок как раз подруга. Им тоже из вкуса Востока обед положен. Когда доставщик пришел, я попросила его в дверь позвонить. Дедушка открыл. И пока я его забалтывала, попугай по команде внутрь залетел. «А ты хитрая!» Непонятно, был это комплимент или разочарование. Мике 30 лет, и она все еще борется с зависимостью от ментальных лайков. Хочется нравиться, хочется, чтоб хвалили, а если ругают, то руки опускаются, и через минуту уже не понимаешь, чего ты на самом деле хотел, к чему стремился, кроме вот этого «ты хороший». Мике срочно захотелось сменить тему, и она вспомнила про Васин праздник. Тем более, что в углу древнеегипетским обелиском возвышались поставленные одна на другую небольшие прозрачные коробки с тортами внутри, перетянутые сухожилием бечевок и нелепыми надписями по бокам. «Прости, я совсем забыла, что приготовила тебе подарок». «Мне подарок?» Из позы восточного мудреца она в секунду перепрыгнула на четвереньки, чуть не запутавшись в собственных ногах. И теперь смотрела на Мику, как предвкушающая веселую охоту гончая с картин эпохи Возрождения. «Да, натальная карта. Ты же любишь мистическое?» И я заказала разбор твоего следующего года жизни по дате рождения у одной прекрасной нумерологини. Давай конверт распаковывать и читать. Вася заметно волновалась и как будто медлила с распечаткой. Смотрела то на Мику, то на чайного цвета конверт. Ее руки дрожали, когда она извлекала оттуда пергамент. И голос срывался на первых строках, но потом она собралась и читала уже обычным своим задиристым тоном, слегка повышая темп в конце предложений. Некоторые куски Вася пропускала, бегая по ним взглядом и едва шевеля губами. Другие зачитывала вслух, и улыбка на ее лице таяла как вчерашний первый снег, смешиваясь с горечью и недоумением. Это была не натальная карта, а приговор и катастрофа. Добрых предсказаний в ней не было, но присутствовали в избытке болезни, предательства и нищета с голодом. Когда в конце про скорую смерть пошло, Мика даже обрадовалась за Васю. Такой год пережить мало кому в принципе удастся. Зачем? Зачем она придумала такой дурацкий подарок? Вдох. На четыре. Задержка. Выдох. Задержка. Вдох. Они немного помолчали. «А это точно хороший нумеролог?» С еле теплящейся надеждой спросила Вася, рисуя костяшками согнутых пальцев одной ей видимые рисунки на линолеуме. «Да-да, самый лучший, но мне кажется, я в это не верю. Разве может быть настолько все ужасно?» Не сдавалась она. «Не знаю, коллега сказала, что все, что она ей предсказывала, сбылось». «Классно!» «Прости меня, пожалуйста». «Да нет, нормально все. Спасибо тебе. Предупрежден, значит, вооружен и все такое». Они помолчали еще. «Ты не хочешь вечером сходить куда-нибудь? Может, позовем гостей?» Мика очень хотела загладить вину. «Каких гостей?» «Ну, твоих друзей, родных. День рождения – это же семейный праздник». «У тебя день рождения?» «Да при чем тут мой? Я про твой сегодня». «Нет, с чего ты взяла? У меня в марте». «Ты же сама утром сказала, будем отмечать день рождения. И вот торты». «Какой еще день рождения? Это мы притворимся, что у тебя день рождения, и пойдем по соседям отмечать. Лучший, неоднократно проверенный повод. Ты расклад на сегодня делала?» «Ну да, и год свой взяла, раз мы ровесницы». Вася утробно захохотала, и Мике тоже стало смешно, словно огромная тьма, вылетевшая из этого конверта, сжалась до точки и исчезла, не успев проглотить их обеих. «Ты что, разве не видно, что я типичный овен?» Прогноз оказался нерабочим. «Это отличный подарок, Мика, лучший просто. Я теперь каждый день радоваться буду, что не такой год, как предначертано проживаю. Спасибо тебе, огромное, иди сюда». Она подползла к Мике на четвереньках и крепко обняла своими длиннющими руками. Можно было рассмотреть мелкие соты клеточек ее кожи на шее. И маленькое мягкое ухо с крохотной мочкой идеально круглую родинку за ним. Вася пахла печеньем и свежей краской. Она вдруг отстранилась в каком-то смущении. И Мике тоже передалась ее неловкость. «Отличная идея с тортом и соседями. Ты молодец. Давай всем говорить, что я твоя сестра. Ты их будешь угощать и отвлекать, а я квартиры исследовать. Ковер мы вряд ли обнаружим, но доказательство того, что кто-то из них альбинос, вполне». Часть четвертая. Стены подъезда от пола до потолка были окрашены в пыльный розовый. Стараясь соответствовать нововведенным установкам правительства на позитивное окружение в целях борьбы с эпидемией суицидов. Наверное, управа выбрала этот цвет по ассоциации с чем-то приятным. Но ощущали себя люди, как внутри мясорубки. Куда ни глянь, всюду фарш. Начать решили со стариков, потому что они – ближайшие соседи. Вызывают подозрений меньше других и заодно проверить, как они к воскрешению Пети отнеслись. Бабуля выглядела озадаченной и немного встревоженной, но сразу пригласила девушек в дом и поставила чайник. Серая шерстяная юбка, кофта на пуговицах-жемчужинах, волосы аккуратно причесаны и лежат двумя ровными полями от борозды пробора. Идеальная бабушка с картинки в детской книге. Дед поздоровался, прошамкав приветствие беззубым ртом, но уютного кресла в гостиной не оставил. Сидел, щуря мутный старческий глаз в блаженной улыбке. А вокруг летал Лжепетя. У Мики даже от сердца отлегло. Все удалось. Попугай прижился. Пока разрезали торт, красный бархат. Вася обнаружила на холодильнике знакомых кузнечиков-писательницы мягких. Выяснилось, что это их общая с бабулей подруга, Нина Андреевна. И разговор потек в самом приятном русле. Все-таки мир – большая деревня, а их город – так тем более. Воспользовавшись хозяйской увлеченностью разговором, Мика пошла вымыть руки в ванную, а заодно осмотреться. Идеальная чистота, почти стерильная, на грани с безумием. Так маньяк вылизывает место преступления, чтобы не осталось ни одной частицы ДНК. Так медсестры начищают операционную перед приходом хирурга. На кончике волоса больше бактерий, чем во всей этой квартире. Предметы на полочке в ванной лежат под идеальными прямыми углами друг к другу. На поверхностях не было ни капли воды. Складки на полотенцах делили каждое ровно на три части. Мика ощутила себя на картинке журнала или в образцовом стенде мебельного магазина. Гнетущее чувство мертвого. Она открыла кран и под шум воды исследовала шкафчики. Краски для волос не было, как и ничего другого подозрительного. Впрочем, оба жителя этой квартиры – люди преклонных лет. Одна седая, другой лысый. Поди разберись, что там изначально на голове было. Мика открыла несколько коробочек в поисках линз, но во всех были лишь неизвестные ей лекарства. Таблетки, капсулы, капли, шприцы. Убедившись, что все осталось на своих местах, она вернулась к столу. Вася и бабуля продолжали болтать. Чай уже был разлит по маленьким, болотного цвета чашечкам дулевского фарфора. Торт лежал аккуратными треугольниками на блюдцах. Для дедули тоже накрыли во главе стола. И он уже занял приготовленный для него стул. Все еще очень высокий, гладко выбритый. Было непонятно, насколько он пребывает в нашем мире, а насколько уже вернулся в детство. Иногда мысль его была ясна, как слюда. В другой момент растекалась мутными разводами бензина на воде. «Дорогая Микеланджело, с именинами тебя! Ты молодая, вся жизнь впереди. Верь в Бога, люби только правильных людей. Будь преданна родителям и друзьям. Береги здоровье и наслаждайся каждым днем. Мы рады, что у нас такая замечательная соседка». Все чокнулись чашечками чая и приступили к торту. Тот был невозможно сладким и приторным. Мика с ужасом представляла, как будет есть в каждой квартире по куску. «Тамара Геннадьевна, мы вот на днях с Микой вспоминали, как наша бабушка чудесно вязала и сокрушались, что сами не научились. Знаете, как такое бывает? Сначала неинтересно, потом думаешь, что бабушка всегда будет рядом, и, конечно, еще 100 раз научишься. А потом человек уходит, и ты себя бесконечно винишь, что не был рядом, не внимал всякому слову, не восторгался и не говорил каждую минуту, как любишь. Но не будем сентиментальничать, и я прямо спрошу, не умеете ли вы вязать? И в случае утвердительного ответа, может, научите нас с Микой?» «Вязать? Вообще я умею вязать. С детства еще. В наше время все умели, все любили. Но я не как ваша бабушка. Так, носки нам с Павлом Константиновичем иногда вяжу». Дедуля вытянул ногу, демонстрируя аккуратные носочки. Такие белые, будто он их только что под столом натянул, а до этого никогда они с внешним миром не соприкасались. «Шарф еще могу. но что-то большое, профессиональное или хотя бы свитер... Нет, девочки, такого не сумею. Ладно, мы тогда в интернете посмотрим. Я так, знаете, один раз рататуй готовила по видео. Все понятно было. Там женщина встала, овощи порезала, классно так получилось, и я точно так же все порубила. Сверху соусом намазала, но потом поняла, что надо в духовку засунуть. А у меня нет духовки, я в гараже пока живу. И съела сырое, но даже так было вкусно. Хотя я до этого ни разу не готовила, но, может быть, у меня дар есть, знаете? Я вообще способная. Как же так? Вы в гараже живете, а сестра в квартире. Все посмотрели на дедулю, но это будто и не он сказал. Лицо отрешенное, ложечкой в торте ковыряется. Мике стало ужасно не по себе от того, как ее пристыдили. Хотя это и неправда. И никакая Вася ей не сестра. Они вообще второй день знакомы. Вася же ничуть не смутилась. Будто что бы ни происходило, у нее уже в кармашке была заготовленная история или веский аргумент, или шуточка, чтобы увести разговор в другую сторону. «Я художница. Мне в гараже удобнее. Краски пахнут, грязно бывает. Творческий беспорядок, понимаете? А Мика же тоже только переехала. До этого не в лучших условиях жила. Она у нас аккуратистка. Нам рядом тяжеловато». Но я теперь частенько тут бывать буду, тем более соседи такие приятные. А что это у вас за птичка такая?» Мика грозно посмотрела на Васю. «Зачем акцентировать внимание на бедном Лазаре, этом маленьком зомби?» «А, это Петя, попугай Павла Константиновича». Ничего более бабуля пояснять не стала. Тем лучше, а то у Мики и так чуть не случилась паническая атака. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Они доели торт, помогли убрать со стола, и Вася напросилась посмотреть какой-то художественный альбом, о котором речь, видимо, заходила, когда Мика была в ванной. Дедулю с птицей отправили отдыхать в спальню. «Мы к гостям не привыкли. Слишком много эмоций для пожилого человека». А все остальные переместились в гостиную. Там было так же космически чисто, как и везде. Закрадывались сомнения, что старики действительно проживают в этой квартире. Ну, невозможно в такой стерильности жилое помещение держать. Мика расположилась на софе, утонув в декоративных подушечках. Вася же... Опять с умным видом ходила туда-сюда по всем комнатам, как некоторое время назад по квартире Мики. И выглядело это, как ни странно, уместно. Здоровая заинтересованность бытом милых сердцу соседей. Бабуля еле за ней поспевала, но, казалось, была рада вниманию. Удивительное свойство – так быстро находить подход ко всем людям и домам. С каждым сближаться. Вася и старушка болтали без умолку, будто дружили всю жизнь. В юности Мике казалось, что чем больше друзей, тем лучше. А в зрелости пришло понимание, что дружба – весьма энергозатратное дело. Другу нужно уделять внимание, писать, встречаться, интересоваться, что у него происходит, делиться своими событиями. Не забывать подробности его историй, начиная от имени кошки и заканчивая рассказом о первом поцелуе. Все важно, если друг почему-то тебе это рассказал. Сколько друзей в таком режиме вы можете потянуть? Каждая встреча – это ваше свободное время и ресурсы. Можно вместо этого, например, поспать или книгу почитать. Или фильм какой посмотреть. Но если вы дружите, то с какой-то определенной регулярностью надо собираться, садиться в метро или такси и ехать неизвестно куда, чтобы несколько часов побыть рядом. Оно того стоит? У Мики было три лучших друга. Их она даже друзьями не называла, а только семья и на всю жизнь. Не было такого, чего они друг о друге не знали. о чем бы спорили или расходились во мнениях, чем бы не пожертвовали, если бы была необходимость. Кармические связи, иначе не объяснить. Один начинал предложение, другой подхватывал, третий развивал, четвертый заканчивал. Им всегда было интересно вместе и не хотелось расставаться. К сожалению, идиллия продлилась лишь несколько лет. Потом один написал об их дружбе гадкую книгу и стал всемирно известным писателем. Второй не пережил позора и сторчался. С третьей они перестали общаться, потому что каждая встреча болью воспоминаний о случившемся отдавалась в груди. Вот тебе и семья. Были еще близкие друзья детства, их 5 человек. Не семья, но роднее не придумаешь. Вместе через огонь и воду, в радости и в горе. Это абсолютная любовь была. Иногда они ссорились, иногда бесили друг друга страшно. Непонимание, пожалуйста, критическая разница во взглядах легко. Но вот благодаря любви все это совершенно неважно тогда было, потому что счастье от общения во много раз превышало остальное. Закончилось все тоже плачевно. Одна потом крупно подставила Мику, второй приставал и чуть не изнасиловал. Третий просто постепенно исчез с радаров. Четвертый иногда заходит. Но они будто переросли ту дружбу. С пятым еще общаются, но уже без любви. Могут не разговаривать месяцами. Потом встретиться, и затеплится новая надежда на былую близость, но ничего не происходит. Есть еще так называемые товарищи. Это уже не друзья, но тоже не посторонние. Мика с ними периодически списывается. Иногда они ходят куда-то вместе, примерно в курсе того, что происходит в данный момент в жизни у каждого. И все же это больше про приятное времяпрепровождение, что тоже нужно и важно, но не про близость. Столкнулись и разбрелись до следующего раза, как броуновские частицы. Вы всегда хороши в глазах друг друга, не зная, что скрывается за фасадом коротких встреч. Это здорово и не здорово одновременно. Все остальные люди в ее окружении – знакомые. Можно быть полезными друг другу в определенных обстоятельствах, дарить эмоции или интересное что-то. Ни больше, ни ближе. Только так. Раньше считалось, что друзья заменяют тебе семью в промежутке между расставанием с родителями и встречей будущего партнера. Потом реальность изменилась, и друзья теперь могут заменить тебе семью навсегда. Это не временное пристанище, а осознанный выбор. Любовники приходят и уходят. Дети вырастают. С мужьями тоже все не слава богу. Друзья же – это про меньшие ожидания и большее принятие. Но еще раз на настоящую близость Мика не решится. И что Вася позволяла себе подобное практически с каждым встречным, восхищала и пугала одновременно. Дружба – это работа. И давать иллюзорную надежду на глубокие отношения – это будто даже жестоко. «Петя, Петечка, Петюня!» Тихонько раздалось из соседней комнаты, но так, что услышали все. И мурашки побежали по коже. Бабуля сразу вскочила с прытью, какой от нее ожидать было нельзя. Девушки за ней. На большой, старомодно застеленной кружевным покрывалом кровати с подушками трогательно сидел дедуля. А в ладонях у него был мертвый попугай. Блин! Мика посмотрела на Васю. Та состроила недоумевающую рожицу. Дед плакал по-детски, с короткими всхлипами и трясущейся нижней губой. Бабуля гладила его по шее. «Не расстраивайтесь, век птицы недолог, А вам себя беречь надо. Эмоционально тоже. Мика подошла и обняла стариков. Вдох. Один, два, три, четыре. Задержка. Казалось, и Вася последует ее примеру, но нет. Осталась у входа в комнату. Через несколько минут всхлипы стали затихать. Мика шепотом спросила у бабули, могут ли они чем-то помочь. И та ответила, что все в порядке, и чтобы девочки не портили себе праздник. Трижды извинилась за эту ситуацию и трижды отказалась от помощи. «Давайте я помогу вам организовать похороны птицы. У меня в этом большой опыт. Я часто бываю на подобных мероприятиях. Знаете, время нынче такое. Вот буквально на днях хоронила своего знакомого Марка. Да вы тоже его знаете. Нина Андреевна с ним дружила. Все было организовано на высшем уровне. Жена его только сильно убивалась. Такая любовь». Бабуля стала белее носков, что связала для деда, и, казалось, вот-вот лишится чувств. Видимо, Петя был дорог ей не меньше, чем мужу. Если бы Мика знала, что новая птица умрет так быстро, ни за что бы не организовала подмену. Вот что значит играть в высшие силы. «Ну, мы пойдем. Вы, если что, стучите. Мы всегда рядом, ведь соседи должны помогать друг другу». Вася уже направлялась к выходу, будто ничего такого не случилось. Они не разбили два сердца, отправив их вновь в пучину тоски и скорби. А так, попили чая, пора и дальше идти. Мика бросилась за ней в подъезд, схватила за руку, но будто онемела. Все слова разом вылетели из головы от возмущения, и мозг отказывался реагировать. «Успокойся, им сейчас лучше побыть одним. Я в этих делах опытная, говорю же. Ой, да перестань. Хуже ты им точно не сделала. Видела, какой дед счастливый весь день был. А бабка вообще непонятно из-за чего загоняется. Она вообще-то предыдущий трупик в помойку выкинула. Сечешь? Не такое уж и великое горе для нее, значит. Может, это дед второго попугая убил. Мы же не знаем. Не специально, а как это сказать? Задушил любовью. Не метафорически только, а абсолютно физически. Вот что я думаю. Ты тут совершенно ни при чем, не выдумывай. А то опять терзаться начнешь. Ну, может, и не лучшая идея была. Надо было им кошку подкинуть или собаку. Попугаи, как хомяки, дохнут постоянно. Мне на рынке сказали, что до 60 лет могут. Тем более, что бы мы с ним делали после их смерти? Нормально все, не стоит на этом зацикливаться. Мы вообще не за этим к ним шли. Мой анализ говорит о том, что Павла Константиновича и Тамару Геннадьевну можно исключить из списка подозреваемых. Ни одной улики не обнаружено, ничего подозрительного не найдено, да и немощные они. Что уж там. Что скажете, коллега? А белые носки? Замечены, проанализированы. Ангорская шерсть. Ковер из ангорки? Нет. Тогда идем дальше. Они забрали из дома еще один торт и долго и бесполезно стучались в железную дверь, будто из прошлых веков. Дверь Асифа. Хозяин, наверное, на работе, а вот то, что жена и дети до сих пор не вернулись, вызывает вопросы. Соседняя с ними дверь – это мусорщицы. Ее шарпей стал лаять, еще когда девушки к Асифу стучали, отчего Мика сделала вывод, что женщина не на прогулке. И, скорее всего, дома. Так и оказалось. Дверь открыла сама Диана Ивановна. Но Мика в очередной раз лишилась дара речи. Это точно была ее соседка. Но будто помолодевшая на 20 лет. С красивой осанкой, темными, мелким барашком завитыми волосами и легким приятным макияжем, подчеркивавшим ее яблочные скулы и паучьи лапки ресниц. Одета мусорщица была в платье с огромным декольте и пахла терпкими южными духами. «Здравствуйте, мы ваши новые соседи. Ну, Мику вы уже знаете, а я ее сестра Вася. Сегодня у Мики день рождения. Мы вот тортик принесли, чтобы познакомиться поближе и отпраздновать с теперь уже близкими, по крайней мере физически, людьми». Вася сияла дружелюбием и открытостью. «Ох, вы знаете, сейчас неподходящее время. Я очень занята. Давайте я потом сама к вам зайду и поздравлю. В мое время было принято гостям приходить к имениннику, а не наоборот. В любом случае, с днем рождения». Не стремясь проявить вежливость и уж тем более гостеприимство, женщина уже закрыла дверь, как за ее спиной раздался низкий голос. «Это что, из 22-й соседка? Так пусть заходит, раз такое дело. Привет, принцесса!» Диана Ивановна натянуто улыбнулась и вымученно распахнула дверь. В темноте прихожей стоял ухажер. Кто бы мог подумать, что они дружат? И не он ли причина тех разительных изменений, что превратили сухонькую старушку в шикарную женщину? «Извините, мы пойдем, не хотели мешать». Мика попятилась назад, но уперлась в Васю. «Здорово, спасибо за приглашение, мы присоединимся с большим удовольствием». Вася пихнула Мику в спину, и та влетела в квартиру, чуть не сбив Диану Ивановну. «Извините, мы ненадолго». «Заходите, раз уж пришли». Часть пятая. Мика впервые оказалась в этой квартире. Обстановка была скромной, но со свежим ремонтом и мебелью, искусно стилизованной под прошлый век. Темно-синие стены. Над трюмо – имитация головы оленя из картона. В гостиной – широкий, хорошего дерева, круглый стол ломится от закусок. Диана Ивановна принесла с кухни к двум имеющимся стульям еще две табуретки. На одну села Мика, на вторую шумно упала Вася. Собака хозяйки залезла под стол и, наконец, перестала лаять. Торту, что девушки принесли с собой, на столе места не нашлось. Нарезка овощей, нарезка фруктов, что-то вроде крупных пельменей на широком блюде, присыпанных сверху золотистым луком, графин с янтарной жидкостью. Наверное, виски. Вася набросилась на пельмени с почти животным урчанием, будто не было у них совместного сытного обеда и торта полчаса назад. Ухажер вел себя уверенно и уже разливал в рюмке алкоголь. «Какими судьбами, принцесса? Я думал, ты ни с кем тут дружить не хочешь, а оказывается, только я тебе неприятен. Ладно, понятно, проехали. Днюха, что ли?» «Приятно познакомиться, я Вася, сестра Микки». Вася, ничуть не смущаясь, болтала с набитым ртом. «Да, у нее сегодня день рождения. А у вас что за праздник?» «Да, я сам не в курсе. Зашел по работе». Ухажер хитро посмотрел на Диану Ивановну. «Я пригласила Марата, чтобы он помог мне с вязкой собаки. Вы очень хорошо выглядите, Диана Ивановна». Мика сочла свой комплимент уместным. К тому же не хотелось выглядеть тихой и слабой в присутствии соседа. «Нет, вы ошибаетесь, я не Диана Ивановна, я ее дочь Марина». Не то чтобы они много общались с соседкой или часто виделись, но у Мики отличная память на лица, и даже если допустить, что мать и дочь невероятно похожи, откуда бы она тогда знала Мику? Ведь они пересекались только с Дианой Ивановной, и мусорщица сама так представилась. Какой-то сумасшедший дом. Цирк запретили, и он переехал в их подъезд, потому что все странно, ничего не понятно и даже смешно. «Очень приятно, Марина». Мика не понимала, стоит ли ей спросить, где в таком случае Диана Ивановна, и посмотреть на реакцию Марины. Или сначала обсудить эту странную ситуацию с Васей. «А я подумала, что у вас тоже день рождения. Вот бы классное совпадение было. Живете в одном подъезде и родились в один день. Я тут недавно ходила на день рождения к подруге. Та танцы преподает и параллельно стриптизершей работает. На празднике было много ее коллег. Девчонки напились в арендованной квартире, громко смеялись и слушали музыку. Когда явились полицейские, никто из нас не поверил. Было бы странно, если на день рождения стриптизерши никто не заказал стриптизеров». Стражи порядка отбивались, рассказывали что-то про соседей и шум после 12. А мы хулиганили, лезли к ним в штаны и требовали продемонстрировать значок. В итоге 3 из нас забрали в отделение, а мы до последнего не верили, что девчонки не отдыхать поехали. Смешно, да? Да, а контакты подруги я у тебя потом возьму. Той, хах, что стриптизерша. Марат, девушки, раз у нас внезапно случилось такое вот соседское суаре, давайте выпьем. Марина подняла свою рюмку вверх и ее острые ключицы красиво проявились крыльями хищной птицы. «Так что у вас за повод для праздника?» – поинтересовалась Вася, держа в одной руке бутерброд, а в другой – спиртное. «И мне интересно», – подключился ухажер. «Но это, можно сказать, интимное семейное мероприятие. Мы отмечаем, что моя собака скоро впервые понесет щенков. Это важно. Понимаете, мамочка очень любила пса. И теперь, когда ее не стало, я хочу таким образом сделать что-то приятное и важное для нее. Собаки ведь тоже не станет, а щенки будут продолжать род. Потому что, ну, весь смысл, он же в детях. Да, только в них. И я подумала, что важно по-особому встретить этот день, когда мы решились. Но я приехала сюда издалека и никого пока не знаю в городе, поэтому пригласила Марата. Он ведь тоже причастен. Будет. Мне его рекомендовали как опытного оплодотворителя, простите, вязчика. Даже немного неловко теперь, не подумайте, что я сумасшедшая собачница. В память о мамочке просто. Ее рука в мелких веснушках порхала в воздухе, как бы аккомпанируя монологу хозяйки. «Подождите, ваша мать умерла? Как давно?» Почему-то Васю это сильно заинтересовало, или она пыталась проявить несвойственные ей манеры. «Давайте не будем о грустном». Но грустной Марина не выглядела. Скорее, наоборот, какая-то мечтательность застыла на ее лице. «Секундочку, я только не гарантирую, что щенки получатся. Собака возрастная. О природах, хах, вообще может сдохнуть. Мое дело предупредить». Ухажер уже успел выпить рюмку, не дожидаясь остальных, и наливал себе следующую. «Как говорили в наше время, и сейчас говорят, ведь мое и ваше – это одно время. Кто не рискует, тот не пьет. Давайте выпьем». «Марат, а у вас такие красивые ладони!» Казалось, что у Марины есть интимный интерес к ухажеру. Но разве может такое быть? Она дама эффектная. О подобных обычно мечтают юнцы с эдиповым комплексом. Но разница в возрасте с одной стороны и пропасть в культуре поведения, что считывалось моментально, с другой. Какие могут быть варианты? Или это Микина душа настолько закрыта для любви, что она отрицает подобные возможности не только для себя, но и для всех остальных? «Марина, а как зовут вашу собачку, раз уж мы за нее сегодня выпиваем?» «Я называю ее просто Собака. Она вроде откликается. Собака, собака». «Собака по имени Собака? Обалдеть! У меня на днях похожее было. Ночью домой шла и мужика непонятного встретила. Но они все на меня ведутся, редко когда кто не влюбляется, я привыкла. А этот вдруг как зыркнет, как закричит «Собака!» У меня от страха душа в пятки провалилась. Не провалилась, а ушла. Ну, какая разница? Днем я бы ему точно как надо ответила. Но ночью одной страшновато, так что я только шаг ускорила. В конце концов, собака, если хорошо подумать, не обидно даже. У вас вон какая симпатяга. Но мужик тот не унимается и за мной бегом. «Стой!» – злобно говорит. «Стой! Я слово перепутал. Как это вот будет, а? Собака, собака!» Я ему подсказать решила. «Сука!» – говорю. А он как подпрыгнет и давай руками махать. «Ты что? Какой такой сука? Собака! Ну как же? Ну ты собака!» Я совсем уже со всех ног побежала. Осенью у людей психика неустойчивая. С сентября по декабрь в любой странной ситуации рекомендую бежать. И тут тот как закричит: «Вспомнил, вспомнил! Красивая, ты красивая! Похоже просто, собака красивой, буквы же одинаковые!» Марина засмеялась, а Марат решил сложить каламбур, чем сразу обаял Васю, любительницу подобных вещей. «Собака, сука, красивая. Красивая, сука, собака». «Марат, у вас талант к сочинительству. Давайте же выпьем за это». На этот раз Марина не дожидалась ухажера и сама наполнила рюмки до краев, пока Вася рассказывала свою историю. Все выпили еще по одной. Мика заметила, что Марина только делает вид, что пьет, а Марат постоянно поглядывает на часы. Банкет в честь случки собаки, умершая Диана Ивановна и ее дочь Марина, Мика не верила ни одному слову соседки. «Марина, вы, кстати, не знаете, что случилось у Асифа?» Мика решила пойти ва-банк и попытаться вывести аферистку на чистую воду. «Нет, а что с ним?» «Простите, вы, наверное, вообще не знаете, кто это такой, раз только приехали, а до этого здесь жила ваша мать». «Знаю, я навещала маму, а она тут много лет, так что с Асифом?» «Принцесса, у тебя день рождения? Давай поздравлять!» Мика не успевала выдыхать между стопками. Казалось, что каждый в этой квартире хочет опоить другого, но зачем – неясно. Ее отношение с алкоголем – долгая и запутанная история. Мика старалась не пить, потому что если начать, потом невозможно остановиться. К счастью, ее организм так устроен, что сильно напиваться не получается. Как только уровень промилле в крови достигает критического, ее сразу тошнит и вертолеты. Приходится экстренно эвакуироваться домой, час обнимать унитаз и сразу ложиться спать. Приятного мало, но зато у Мики не бывает безумных пьяных историй или похмелья с утра. Но сейчас Вася выпивала и не хотелось в ее глазах занудой показаться или, что еще хуже, правильной девочкой. «Я такая же, как ты. Люблю жизнь, живу жизнь и ничего не боюсь». Много тостов выпили за каждого в комнате и по несколько раз, не забыв о собаке. Разговор получался веселым и непринужденным. То ли алкоголь так подействовал, то ли компания сложилась удачно. Где-то через час гости были в кондиции. Марина включила музыку, и все вдруг принялись танцевать. Играли записи со старенького ноутбука. Песни были незнакомыми, хотя Мика в целом невеликий меломан. «Smooth operate, smooth operate», пела в красных фонарях молодая девушка африканских кровей. Все были настолько пьяными, что никто не подбежал выключить песню на запрещенном языке, хотя за прослушивание грозил серьезный срок. До этого у Мики подобное меломанство лишь один раз случалось. Как акт безграничного доверия друг к другу с бывшим парнем. Марина выдавала грациозные и сексуальные па, нежно описывая плечами и бедрами восьмерки, в основном вокруг Марата. Мика медленно раскачивалась, то закрывая, то открывая глаза. Вася скакала по комнатам. Наверное, производила осмотр. Хоть кто-то умудрился не забыть цель визита. Марат пытался как-то взаимодействовать с Микой, но Марина не давала ему отвлекаться от своего декольте. Собака по имени Собака так и лежала под столом. Мика вдруг отчетливо почувствовала себя лишней в этом доме. И что Марине ее ковер ни к чему. Хотя что-то она точно скрывает. Полет валькирии звучал в ушах, и означало это только приближение тех самых вертолетов. Надо срочно идти домой, принять бодрящий душ, выпить кофе, проверить, не вернулся ли Асиф, и понять, что не так с Мариной, и нужно ли им проникать теперь в квартиру ухажера. Как только ее взгляд встретился с Васиным, Мика сделала характерное движение головой в сторону входной двери, и подруга утвердительно кивнула. «Марина, извините, мы пойдем». «Спасибо за гостеприимство», — Мика с трудом выговорила последнее слово. «Пожалуйста, девочки, пожалуйста, захлопните сами входную дверь». Она танцевала, тесно прижавшись к ухажеру, и даже не смотрела в их сторону. «Подождите, а на пасашок?» Марат уже стоял у стола, радуясь своей передышке от Марины. «Марат, но ведь вы еще не уходите». Хозяйка смотрела на него с надеждой или тоской. Снова алкоголь заполнил рюмку доверху, снова звучал длинный тост от Марины о дружбе, соседстве и, кажется, любви. Она еще не успела закончить, как Марат аккуратно убрал ее руку со своего локтя, подошел к Мике и протянул свою стопку, сказав: «Подержи». Та взяла абсолютно на автомате. И вдруг он поцеловал ее. От неожиданности и алкоголя в крови она ответила на его поцелуй. Но еще в процессе испугалась того, что делает. Когда их губы разъединились, ухажер взял стопку из рук Мики и залпом выпил. Та, совершенно оглушенная, повторила его действие. «Хорошего вечера, дамы! По поводу собачки завтра созвонимся». Входная дверь хлопнула почти сразу, как Марат исчез в прихожей. Наверное, он даже не успел обуться. В гостиной стало неприятно тихо. Марина сидела за столом и что-то шептала, еле сдерживая слезы. «Мы, пожалуй, тоже пойдем. Спасибо, вечер удался. Я уверена, мы долго будем вспоминать этот прекрасный, неожиданно случившийся праздник. Ну, до скорых встреч. А тебе удачной случки». Потрепав собаку за ухом, Вася буквально толкнула Мику к выходу. Как они оказались дома, Мика не запомнила. Часть шестая. Какое странное слово. Любовь. Расплывчатое, слишком общее, вездесущее. Как можно одно и то же употреблять, описывая чувства к мужчине, родителям, кино, хурме и когда в наушниках на мотоцикле? Любовь в детстве – это совсем не то, что любовь в зрелости. Любовь в больших городах – совсем не то, что любовь в маленьких населенных пунктах. Когда ты в деревне живешь и влюбляешься в условного Эдика, то быть вам вместе до гробовой доски. А если расстанетесь, то от силы еще парочка вариантов будет, но уже похуже. Репутация разведенки там, честь девичья. Так что лучше один и на всю жизнь, чтобы внуки с гордостью рассказывали. А вот у моих бабки с дедом настоящая была. В мегаполисе другие трудности. Здесь у людей большой опыт за плечами. Все раненые, защищаются, боятся. Одному тоже приемлемо быть, поэтому если и решаются на отношения, то обычно вопрошают, а что мне за это будет? До сих пор сомнительно, что любовь – это про гармонию. Глубокое чувство – всегда радость, и как-то жизнь все же учит, что за любым подъемом следует ямка. Кажется абсолютно нормальным страдать, если знаешь, за что. И не каждая великая история – это про вместе навсегда. Можно любить одного человека всю жизнь и при этом благополучно быть с другими. Далеко не факт, что человек рожден для радости. Это новое, не так давно сконструированное, пришедшее в наше устремление со смертью Бога. Раньше ништяки обещались в раю, теперь вроде как загробного мира нет, и надо здесь успеть. Или не надо? Как будто не в счастье смысл, а в узнавании. Себя, жизни во всей ее полноте, в том, чтобы научиться отдавать и принимать, быть щедрым на эмоции и чувства. При любом раскладе главное не бояться. Даже если раны глубокие, даже если не получилось до, искать причину, меняться, расти, пробовать снова. Только не стены, только не игры. Красивое получается, когда в тебе много, и ты в поиске, кому бы отдать, а не что и у кого можно взять в обмен на чувства. Отдавать – это про открытость, про щедрость души, про уязвимость и желание радости другого больше, чем своей. Какое-то время Мика просто лежала, прислушиваясь к тому, что происходит, пытаясь понять, где она. Тишина. Открыла глаза, родные стены, привычный запах. Дома. Мика с трудом потянулась, привстала. У матраца стоял стакан воды и какая-то таблетка. Она сразу выпила предложенное и снова легла, закрыв глаза. «Проснулась?» «Вася?» «Спасибо за таблетку. Сколько я спала? 3 часа всего, но до этого целый час буйствовала». «Что?» Мика снова приподнялась. Вася сидела у стены напротив с блокнотом и делала какие-то заметки. «Я не буйствовала». Мы просто танцевали, а потом Марат поцеловал меня. А потом ты ломилась к нему с требованием любви, но он, видимо, тоже вырубился. Я еле затащила тебя домой, но тут ты стала кидаться на меня. Тебе правда девушки нравятся?» «Нет. В смысле, как люди нравятся. Я обычно так себя не веду. Даже в юности удивлялась, откуда пьяные драки или безумные поступки у других бывают. Тем более ухажер мне не интересен совсем, скорее даже неприятен. Да и в целом я давно отказалась от плотского, как большинство вменяемых людей». «Значит, алкоголь в тебе воскресил эти желания. Знаешь, было отвратительно. Ты вела себя как распутная девка, которой кроме секса вообще ничего не интересно. Как будто твоя собственная ценность стремится к нулю. Ты разве не понимаешь, Мика, что по-настоящему ценное не может быть легко доступным? Я думала, что ты бриллиант, который я нашла среди нечистот, но теперь я запуталась». Голова раскалывалась. Таблетка еще не успела подействовать. Мика не понимала, за что Вася злится на нее и насколько это адекватно случившемуся. Но если подумать, она просто пришла и живет тут второй день, и при этом миг уже и отчитывает. Сама Вася была какой-то другой, спокойной, задумчивой, жесткой. Наверное, Мика сделала что-то ужасное, что сильно задело Василису. Но это не повод общаться в таком тоне. Так не хотелось конфликта. Мика не успела ничего сказать, потому что Вася подошла к ней, встала на колени, взяла ее лицо в руки, нежно, будто это было самое ценное и самое хрупкое на свете, и медленно поцеловала. Мика не помнила, когда до этого целовалась. Вернее, не хотела вспоминать. А тут два поцелуя за день. Ее сердце сжалось и рухнуло в живот. Вася отстранилась, вернулась к своей стене и продолжила, как ни в чем не бывало. «Но есть и хорошие новости. Кто твой любимый детектив?» «Я твой любимый детектив. Смотри». Вася взяла коробку, лежавшую возле нее, и запустила в Мику. Голова соображала плохо, но тело с легкостью откликнулось. Руки сами взлетели в воздух и схватили эту картонку. На темно-сером фоне была изображена молодая женщина с ярким макияжем, а надпись витиеватым шрифтом гласила: «Краска для волос». Мике не надо было никаких подсказок, чтобы вспомнить, у кого из соседей она видела этот оттенок. «Кокерлак найден! По квартирам можно больше не ходить!» — бесстыдно упиваясь победой, произнесла Вася. «Ух! А то еще одного банкета я просто не вынесу». Мика хотела обсудить, как им теперь действовать, но невероятная усталость навалилась на нее. Глаза вдруг закрылись, и тело стало ватным. Уже через секунду девушка провалилась в тревожный медикаментозный сон.